в Нуре, Вильнуре и Гайдар священнослужителям настрого запрещено винопитие, плотские утехи, азартные игры, сыроедение и ростовщичество. В других странах служителям культа лишь предписывается во всем умеренность и скромность. Наиболее сильное влияние на светскую власть церковь оказывает в Фагоре. Там ни одно княжеское законоуложение не входит в силу без утверждения фагорского протодесния. Естественно, всегда имело место скрытое противостояние между светской и церковной властями, нередко переходившее в открытый конфликт. Население, как правило, выступало на стороне протодесния. Одной из причин тому являлась неизменность церковного налога. 1/12 дохода прихожан, согласно установлению Второго Общеатарского собора, в то время как князья зачастую облагали подданных непосильной данью. Поэтому фагорские правители всегда вынуждены были считаться с влиянием служителей культа Пресветлого. Наиболее подконтрольна церковь светской власти в Великой Гидернии. Священной книгой приверженцев культа Пресветлого является книга призыва, состоящая из 12 проповедей, речей, каждая из которых содержит 12 посылок зачинов. Считается, что книга призыва написана пророком Мейеной сразу после первого наступления тьмы. По общепринятой версии, пророку был явлен знак, после чего Мейена удалился в пустынные земли, где прожил отшельником 12 лет, и за это время написал книгу призыва, строки которой вспыхивали для него каждый день огненными буквами на фоне заката. Книга призыва рассказывает о том, каким был создан этот мир Пресветлым, каким его застал Пресветлый, явившись к людям, о гневе Пресветлого и о его проклятии. Возгневавшись на людей, разрушившим дарованный им мир, Пресветлый сказал, что раз в 500 лет он будет допускать к людям тьму, чтобы знали они, что ждет их всех и каждого в отдельности, по ту сторону жизни, если не начнут они жить по заповедям Тороса. И тьма будет приходить до тех пор, покуда люди сами не вернут мир к его истоку, к изначальному порядку. Спасение всех вместе и каждого в отдельности в соблюдении заповедей, коим число 3×12. Главные заповеди — не лгать, не предавать, не отнимать жизнь, когда твоей жизни ничего не угрожает, не сквернословить, не заниматься колдовством. Отдельная речь книги призыва посвящена природе тьмы. Тьма родилась на удар сердца позже Пресветлого, поэтому ей суждено всегда и во всем отставать на удар сердца. Но стоит остановиться или пойти вспять, тьма нагоняет и опережает. Тьму уподоблю камням в зернах злака, когда и тех, и других сперва поровну считали. Когда выбрасываешь камни, больше зерна остается. Когда выбрасываешь зерно, становится в мешке больше камней. Книга призыва. Речь 12, зачин 2. Тьма не имеет формы, ее не увидеть. Она как болезнь. Узреть саму болезнь невозможно, но открыто глазам творимое ею зло. Тьму способен видеть лишь Пресветлый, но уничтожить ее ему не дано, дано опережать. Тьма, как и Пресветлый, умеет порождать. Темным, нечистым ее порождением несть числа, а самое могущественное, подвластное только самой тьме, наречено именем Ловьят, что значит «темный», и ловьят тот способен являться людям и смущать их посулами. Различное толкование книги породило на свет секты, с которыми Церковь Пресветлого всегда нещадно боролась. Обычно, используя свое влияние на светскую власть, добивалась уничтожения или насильственного изгнания сектантов из страны. Некоторые секты продолжали тайное существование, какие-то уходили в запретные земли и оседали там, образовывая колонии. Языческие культы также преследовались и истреблялись Церковью Пресветлого. Особенно беспощадно вели с ними борьбу в странах, входящих в Соединенное Священство — Шатак, Гайдара, Бадра, Фагор. В Нури и Вильнури к язычеству на большинстве земель относится терпимо. Оно вполне уживается с поклонением Пресветлому. Церковь Тароса в Нури и Вильнури пошла свой обычным путем, не пытается изжить поклонение иным божествам, а вплетает языческие культы в учение Пресветлого. Из-за этого Церковь Пресветлого в Нури и Вильнури постоянно конфликтует с объединенным священством. Особое распространение на землях Нура и Вильнура получило поклонение таким богам, как Навака и Кайкат. Навака — бог охоты и войны, покровитель странствий, пользуется любовью у военных, охотников и моряков. Легкого нрава, приветствует застолья и любовные утехи, требует постоянного упоминания своего имени. Любит частые подношения, но не придает значения, что именно и в каких количествах пожертвовано. Охотники всего Атара, даже не приверженцы Наваки, тем не менее, на всякий случай, жертвуют ему часть добытого на охоте, закапывая в землю там, где освежевали добычу, со словами «Это тебе, Навака, чтобы зверь не переводился и глаз не косил». Облик Наваки — простор для фантазий. Считается, что он может легко менять внешность, делает это с удовольствием и часто, и с чьим туловищем